Она не знала, конечно, что в ноге с вишневым педикюром мать опознает свою Керсти, и не знала, что эта очкастая стерва способна вернуться к себе в номер люкс, который сняла неподалеку в Санта-Розе, а потом повеситься на брючном тонком ремне, закинув его на крюк от люстры. Каждый переживал свою утрату, как мог. 3. Кухня занимала собой немалую часть всего первого этажа. К ней примыкала небольшая, заставленная гостиная, которую Миранда не смогла бы даже с натяжкой назвать уютной. Телевизора там не было, даже намека на него, как и радио, насколько она могла судить, но зато вдоль стены напротив старого дивана с бархатной темно-зеленой обивкой выстроились тяжелые низкие витрины с пыльным стеклом. Вся мебель здесь была сделана явно не одно десятилетие назад, но ее нельзя было назвать изысканной. Так, несовременный и небогатый дом на отшибе, и единственное, что служило его украшением, волнующийся нынче океан и белые облака, тянущиеся над ним. Но несмотря на всю свою неказистость, дом этот был особенным местом и обладал неуловимым очарованием старой шкатулки с секретом. Выкрашенные в светлый цвет стены придавали ему свежести. Обшарпанная лестница с потертыми ступенями, пол в комнате и на кухне, сложенные из досок и нуждающиеся в циклевке и хорошем лаке, окна с толстыми стеклами и французским плетением. Миранда поняла сразу, что дом взаправду особенный, как и его хозяин, как только посмотрела на него при свете дня. Растерянно глядя на множество корзин и деревянных ящиков с самыми разнообразными ракушками в гостиной, на обилие зелени на кухне, на штору из мелких раковин, отделявшую одну комнату от другой, на рассеянный солнечный свет в неожиданно чистых окнах, выходивших на океан, она никогда не сказала бы, что это был дом душегуба и человека, способного утопить 18-летнего паренька в унитазе, полном дерьма, а потом нашинковать из ее одноклассников фарш с помощью газонокосилки. Этот дом явно требовал ремонта, и в нем не было ничего на первый взгляд угрожающего, ничего жуткого, ничего даже отдаленно агрессивного и мрачного, но именно он больше всего за последнее время напугал Миранду, так сильно, что по спине пробежали мурашки. Он был обманчиво уютным, как с виду безобидный подводный грот, в глубине которого пряталась Мурена. Маттиа привел ее в неожиданно просторную кухню. На контрасте с совсем крохотной гостиной она казалась едва не залом. С потолка свисало несколько простых стеклянных ламп на длинных шнурах. Блеклые серо-зеленые шкафы и кухонные ящики тоже нуждались в обновлении цвета. Простой прямоугольный деревянный стол естественного оттенка стоял в окружении разномастных жестульев. На открытых полках стояло множество банок, стеклянных и жестяных, кувшинов и кувшинчиков, коробок, пакетов, горшков, тарелок, емкости и прочей дребедени. Несмотря на всю эту внешнюю пестроту, чувствовалось, что хозяин прекрасно ориентируется во всем своем инвентаре и содержит кухню в чистоте и собственном порядке. Растения тоже выглядели свежими и ухоженными. Этому месту не хватало тепла и женской руки, как сказала бы бабушка Миранды по матери, Джорджия, однако сама Миранда не желала привносить даже толику своего участия в распорядок этого места. Все, что ее интересовало, дверь в гостиной, выходившая на пляж. Стекло у нее было прикрыто клетчатой шторкой, а также окна, чистые и ничем не закрытые в кухне и сильно задрапированные тяжелыми гардинами в комнате. Маттиа открыл старый холодильник Bosch, он был той модели, что требовала ручной разморозки, и достал пару яиц. Миранда отметила, что на дверке холодильника не было ни записок, ни магнитов, ни фотокарточек, ничего совершенно, и вспомнила холодильник дома у родителей, на котором уместилось несколько снимков из их прошлогоднего гавайского отпуска, и магнитный алфавит, часть букв уже была утрачена, и магнитная же доска для записей, правда, туда требовалось заменить маркер. Тот, что был, уже не писал, не густо, да, думаю, я могу что-нибудь с этим приготовить, сказал Маттиа и пристально взглянул на Миранду, сядь за стол и обожди, ты любишь панкеки, что? Она послушно опустилась на стул и вытаращилась на Маттиа, словно впервые его видела. Он дурашливо улыбнулся ей, но глаза оставались по-прежнему акульями, холодными и словно неживыми. Панкеки, только не говори, что ты их не ела, ела, тогда сделаем их, продуктов не густо. Так-так-так, он задумчиво открыл холодильник снова и, оперевшись рукой на дверцу, вперился в полки пристальным долгим взглядом. Затем достал пластиковую бутылку молока с пузырем на боку, который уже начал потихоньку надуваться, и, порыскав по шкафам, взял сахарницу, и солонку, и муку в жестяной банке. Хлопача у кухонного стола, Он уверенно брал нужные посуду и ингредиенты, и Миранда сделала вывод, что он жил один и готовил себе сам долгое время. За окном вдали шумел прибой, звуки на кухне были бытовыми. Хлопок дверцы шкафа, хруст скорлупы, стеклянный звон прозрачной миски. «Правда или действие?» — вдруг спросил Маттиа, не оборачиваясь, но хитро глядя из-за плеча. Так, в полглаза, пока взбивал все ингредиенты в тесто. После того, что было ночью, Миранда содрогнулась. Что было страшнее, она не знала. Можно было получить еще один удар за правду. Можно было загадать такое действие, от которого мурашки бежали по коже. Действие, наконец, не веря себе, прошелестела она. «Накрой на стол». Она ослышалась. Миранда расширила глаза, пристально глядя ему в спину. Он умел удивлять. Поднявшись, она подошла к массивному буфету с открытыми полками и, запнувшись, неуверенно спросила. «Брать любые тарелки?» «Да», — равнодушно ответил он, чиркнув спичкой, и зажег конфорку газовой плиты. «Какие хочешь». Она взяла две простых белых тарелки, затем подошла к кухонному столу, и Маттиа показал, где хранит приборы. Стопкой, как детские карандаши, в обычной эмалированной банке, расписанной голубыми узорами. Среди них Миранда не нашла ни одного ножа, но вилки были, всего три, и у нее возникла мысль во время завтрака всадить ее острые зубцы ему в руку, а лучше, в лицо или в шею. «Смогу ли я?» – усомнилась она, аккуратно раскладывая приборы на столе. «Не морально. Морально я готова. Тут, скорее, вопрос технический». Ответ она хорошо знала, а потому, помрачнев, снова села за стол. Маттиа никуда не торопился. Он выкладывал один блинчик за другим на разогретую сковороду, прямо на белесую пленку аппетитно шкварчащего сливочного масла, и снова бросил. «Твоя очередь». Нервно поправив тарелку так, чтоб смотрела ровнее, Миранда спросила. «Правда или действие?» Уже проклиная себя за то, что вчера предложила это. «Действие», — улыбнулся он, перевернув золотистый блинчик. Миранда задумалась. Что она может загадать, что может велеть ему, ведь всем понятно, что игра – это условность. Если она попросит отпустить ее, он не отпустит. Если велит ему перерезать себе горло, он ухмыльнется и скорее ударит ее, чем себя. Но игра была просто способом лучше понять друг друга, нащупать слабые и сильные места. Это были настоящие поддавки, совсем не невинное развлечение в духе Ктокова. Только в этом случае она играла не с друзьями, а со смертельно опасным врагом. «Извинись передо мной за то, что ты сделал вчера», — сказала она, почти не веря тому, что произнесла это вслух. Пойдет ли он на это? Ей было важно знать, на что готов этот человек, где был предел его терпения, где был порог его гордости, способен ли он на широкие жесты ради женщины, которую похитил, и ради которой затеял так много возни. Маттиа обернулся и окинул ее долгим, пронзительным взглядом, таившим в себе много невысказанной угрозы. Миранда очень хотела бы сжаться и исчезнуть, чтобы эти глаза так не буравили ее. Сняв блинчик со сковороды и выключив плиту, Маттиа медленно подошел к ней. Походка его была шагом вальяжного, крупного хищника. Взгляд казался еще темнее, потому что был из-под лобья. «Ты играешь с огнем», — ясно подумала Миранда в тот момент, полностью отдавая себе отчет, что каждую секунду в его компании находится в опасности. Что он сейчас сделает, ты не знаешь, он абсолютно непредсказуем. Он легко выдвинул ее стул из-за стола, так, будто Миранда совсем ничего не весила. Затем опустился возле нее на корточки, задумчиво поглядев ей в лицо. В нем он не увидел ни холодности, ни страха, только ожидание неизбежного. В глазах была твердость, и в них горел живой, пытливый ум. Да, она испытывала его, и внезапно это только распалило слабую, теплившуюся все это время искру в его груди. Взяв ее раненую руку, он мягко поцеловал кожу в перекрестье повязки и заметил, что она не пыталась отодвинуться. Он не смог сказать вслух, что сожалеет, потому что не сожалел, и она это знала. Он велел беспрекословно подчиняться, а она нарушила это правило. Но, обняв ее обеими руками за исполосованные бедра, которым было больно даже при малейшем касании гладкой ткани к коже, он притянул Миранду к себе и молча положил голову ей на колени. Первым ее желанием было всадить ему в шею вилку. Но она чувствовала в его руках налитую силу. Она понимала, что это его не остановит. «Еще рано», — шепнула она самой себе в мыслях, ясных, как чистое стекло, «еще не пришло время». Вместо того она, тревожно глядя на Маттиа, пыталась понять, как именно он чувствует и думает. Приоткрыв глаза и щурясь, Он разметал волосы по ее коленям, по-странному доверчиво прижался щекой, но во всем этом Миранда видела не столько искренность, сколько новый маневр хищника, караулищего добычу. Он умел удивлять, она тоже. Если он хочет с ней играть, она будет играть, не уступая ему. Она уже была запуганной жертвой. Это ей не понравилось и на пользу не пошло. Страх никуда не делся, но немного изменился, заставил действовать, пробовать что-то новое, искать другие пути решения проблемы, по сути своей неизбывной. Коснувшись его волос, она осторожно собрала рассыпавшиеся пряди и, коснувшись подбородка, заставила Маттиа одним своим слабым жестом приподнять голову. К ее новому удивлению, он спокойно последовал за ее рукой и подчинился. «Извинения приняты», — тихо сказала она. 13. «Привет, друг». Завтрак вышел тихим и неторопливым. Миранда ела панкеки, обычные с виду и обычного панкековского же вкуса, и думала о том, что они очень даже ничего, совсем неплохи, и уж конечно не чета тем блинчикам, которые готовила ее мама. Если та бралась за блинницу или вафельницу раз в столетие, ее непременно отвлекал какой-нибудь рабочий звонок, или криминальная сводка за утро по телевизору, или что-то в этом духе, и блины подгорали, или становились склизкими, потому что не пропекались, или покрывались черной корочкой потому, что она недостаточно хорошо промыла формочку с прошлого раза. «У меня нет никакого джема, но есть сливочное масло», — сказал Маттиа и пронзительно взглянул на нее. Глаза его все еще казались Миранде невообразимо черными. Она вдруг подумала, они такого цвета, каким бывает крепко заваренный чай. Хочешь, ее выбивали из колеи такие обычные, бытовые разговоры. Разговоры эти были хуже, чем угрозы или болтовня психопата. Они подбадривали в ней надежду, что теперь все позади и отныне все будет нормально, потому что в ненормальном мире люди не едят панкеки и не беспокоятся об отсутствии джема. Кто более ненормален? Она или маньяк, который ее похитил? Миранда сглотнула. Они были врагами, она его ненавидела. Он перебил всех людей, кого она знала уже много лет, притом жестоко перебил, явно получив при этом много удовольствия. Он садистски расправился с ее друзьями. Ее собственная жизнь теперь висит на волоске. И тут он такой: «Хочешь масло?» «Спасибо, да». Она не хотела, но побоялась отказаться. Маттиа кивнул. Отрезал плоским ножичком аппетитный лепесток желтого масла, сладкого даже на вид, не то что на вкус, и водрузил его на тарелку Миранды поверх панкеков. Тогда она повторила: «Спасибо, ты такая вежливая», Маттиа улыбнулся, и улыбка его выглядела очень мягкой, вопреки пустым, запавшим глазам хищника. «Ешь, ешь, крошка, ты в последние дни ничего хорошего в рот не брала, кроме разве что чего-то малосъедобного, верно?» От этой шутки ее едва не вывернуло. Стараясь унять дрожь в руках, и почти успешно с этим справляясь, Миранда отпила воды из высокого прозрачного стакана, а потом раскашлялась, потому что сделала слишком большой глоток. По выражению лица Маттиа она сразу поняла, что он хотел было отколоть еще какую-то мерзкую грязную шуточку, но сдержался, с трудом однако. После завтрака он оставил ее сидеть за столом, а сам собрал посуду и тщательно ее вымыл. Затем велел Миранде встать и идти впереди него. Она сразу успокоилась. Теперь, когда она снова из его гостей обратилась в его пленницу, все стало как-то проще и даже привычнее. Увы, человек способен привыкнуть абсолютно ко многим вещам, и Миранда на своей шкуре очень быстро это поняла. Вместе они поднялись по старой лестнице с обшарпанными ступеньками. Она впереди, он сзади. Он шел и что-то тихо мычал себе под нос. Мелодии Миранда не узнавала, хотя не без недовольства призналась, что у Маттиа неплохо получалось. Она хотела свернуть на второй этаж, но он покачал головой и велел: «Выше». И она с опаской наступила на шаткую, хлипкую деревянную лестницу, куда более тонкую, чем та обычная. В этом доме подобная лестница вела на чердак. Миранда погрузилась в пыльную, затхлую тьму. Сумрак окутал ее плечи и руки, и вся она словно окунулась в подводную тишину. Так здесь было мертвенно. Ей показалось, даже Маттиа смолк. И так оно было в самом деле. Дальше шага Миранда не могла ничего рассмотреть и остановилась на последней ступеньке. Маттиа потянулся через нее, задев рукой плечо, и щелкнул выключателем на стене. Тогда тусклая лампочка над потолком с двумя скатами осветила эту крохотную комнатку. Здесь не было ничего, кроме бесчисленных коробок, наставленных башнями от пола до потолка. Миранда ощутила легкую панику. Зачем они здесь? «Подожди здесь», — велел Маттиа и вынул из кармана брюк складный нож. У Миранды зашлось сердце. «Ничего не трогай». Она вся сгруппировалась, когда он направился к ней, однако он прошел мимо, к одной из коробок на вершине первой башни. Легко сняв ее, он раскашлялся и разрезал ножом липкую ленту, которой была заклеена коробка. Заглянув внутрь, Маттиа покачал головой. «Не то. Ты постой, постой. Сейчас я это найду». Миранда боязливо наблюдала за ним, переминаясь с ноги на ногу. Что именно он ищет? Порывшись в еще нескольких коробках, он наконец поднял голову и улыбнулся. «Ну вот, то, что надо. Ну, хорошо». Он взял одну из них и двинулся к лестнице, возле нее очень внимательно посмотрев на Миранду. «Я только спущу ее вниз». «Ясно, да, выкинешь что-то», — он мотнул головой, замолчав, потому что и без слов было ясно, что он с ней сделает. «Не убьет, конечно, но покалечит». Она кивнула. «Ладно». Потом он вернулся за другой коробкой, и за третьей тоже. Он снес все три вниз и протянул Миранде руку, чтобы та спустилась к нему с чердака, притом галантно так протянул, весь преисполненный природной грацией и элегантной мощи. Он не притворялся, вот что было страшнее всего. Он был таким сам по себе от рождения. Может, конечно, кто-то научил его быть таким ублюдком, кто знает. Но Миранда всегда думала, что такими только рождаются. Она вложила свою ладонь в его, думая о том, чего он от нее хочет и что там, в этих коробках. Он в это же мгновение неприкрыто любовался разницей в размерах и сложении их рук, и красивым сочетанием кофейно-загорелой кожи и ее, персиковой, и тем, что она подалась ему навстречу, потому что иначе просто не могла. Лестница была очень неудобной и крутой в подъеме, с частыми, мелкими ступеньками. Она сошла и остановилась возле него, ожидая, что будет дальше. Маттиа мотнул подбородком в сторону спальни. «Иди туда». Он легко занес коробки и, наконец, раскрыл их, показав, что было внутри. Что-то белое, светлое, сливочное, розовое, небесно-голубое, коричневое. «Одежда», — поняла Миранда, и ее затошнило. «Это женская одежда. Откуда она? Чья она? Сколько еще человек он похитил и держал здесь до того, пока не привез сюда? Это их вещи, и что стало с этими людьми? Вот главный вопрос». Ее ладони вспотели. Она, не отрываясь, смотрела в коробки, переводила взгляд с одной на другую, пока Маттиа, присев в кресло, озадаченно доставал вещь за вещью, быстро разглядывая каждую и бросая на постель, отбраковывая то, что считал неподходящим. «Это ничего, а это уже все хаем. Конечно, набор несовременный, но мы что-нибудь придумаем. Да и потом, где в них щеголять? Только передо мной. Тебе нравятся вязаные вещи?» Миранда затравленно смотрела на светлые блузки с вышивкой, легкие юбки ниже колен с широкими воланами и оборками, короткие и длинные платья, вязаные, из легчайшего муслина, из льна, из марли и трикотажа. Некоторые вещи были уже видавшими виды, покрытыми пятнами, местами засаленными и откровенно ношенными. Другие смотрелись хорошо. Чем дольше Миранда смотрела на них, тем больше понимала. Они принадлежали не разным женщинам, а одной, какой-то одной бедняжке, которая, очевидно, долго томилась в плену у этого ублюдка. Но кем она была? «Переоденься, давай», — сказал Маттиа и рассеянно добавил. «Не помню, чтобы осталось белье, но это поправимо». Миранда кивнула и нерешительно посмотрела на Маттиа. Он откинулся на спинку кресла, ответив ей недобрым взглядом из-под лобья. «Так, как умел смотреть лишь он один. Ну же». Она стянула футболку, чувствуя на себе его неотрывный взгляд. Миранда знала, ей придется терпеть многие вещи, и она ровно вдохнула и ровно же выдохнула, решив держать себя в руках. Она не напугается, что бы Маттиа не сделал. Она готова почти ко всему, разве что он будет заживо резать ее на куски, но это вряд ли. «Дальше», — повел он рукой. Она не стала злить его и сняла брюки. Хотела прикрыться, но не стала. Это может разозлить его или завести еще больше, и потом, если он надумал взять ее силой, он сделает это, будет она голой или в одежде. Какая разница? Миранда выровняла дыхание и внимательно посмотрела на вещи, лежавшие на одеяле. Она была брезглива, так сразу схватить что-то и натянуть на себя ей не удалось. Ту одежду, что была свалена на пол, она во внимание не брала. Быстро выбрав бежевое вязаное платье, она натянула его, путаясь в рукавах. Один немного разошелся с краю, но это было не страшно, зато от него все еще пахло порошком. Маттиа наблюдал за ней, разглядывая мягкий изгиб бедер и спину с ровной бархатистой впадинкой между лопаток, и ямки Венеры на крестце, похожие на то, как если бы неведомый божественный скульптор, пока лепил эту женщину из необожженной глины, в порыве желания вдавил свои пальцы в ее плоти, оставив от них гладкие углубления. Он смотрел на ее волосы, вспенившиеся поверх платья на плечах, и на розовые следы на ляжках, оставленные им же. Миранда опустила платье. Оно оказалось ей длинным и упало почти до лодыжек, и вздрогнула, когда Маттиа крепко взял ее за запястье и потянул к себе. Без единого слова, она подчинилась. Она села ему на колено, когда он принудил сделать это, и принялась ждать, что будет дальше. Единственное, что она старалась, так это сохранить на лице спокойное выражение, спрятать свой страх глубже прежнего, чтобы ублюдок не смог его заметить. Маттиа коснулся ладонью ее голени под платьем и скользнул наверх, поднимая вязаную юбку. Другой рукой он обнял ее за спину, толкнув себе на грудь. Ему нравилось, что она стала податливой и мягкой. Он не ожидал, что это случится так быстро. Он-то готовился к сопротивлению, к яростным дракам или слезам. Девушка напротив просто смотрела в никуда, ему в шею, пустым, холодным взглядом, похожим на снимок с вытравленными цветами. «Понимаю, что нельзя получить всего и сразу», — сказал он и спустил брюки. «Но ты привыкнешь. Все мы привыкаем, рано или поздно, к абсолютно любым вещам, такова природа человека». Его расставленным в стороны коленем сразу стало туго. Затвердевший член плотно прижался к лобку, легонько поблескивая выделившейся смазкой. Миранда бросила быстрый взгляд, мельком, вниз и тут же отвела его. Маттиа прищурился и задрал ей юбку. «Садись, давай, давай». Она не сопротивлялась, только приподнялась, тяжелее оперевшись ладонями о его грудь. Волосы упали ей на плечи, защекотали его шею. Тогда, что-то тихо, неразборчиво простонав, Маттиа подался к ней бедрами. Он не стал ждать, и все случилось в один миг. Миранда сделала глубокий вдох, легкие наполнились воздухом, живот и бока обожгло тугой болью. Она была совершенно сухой, и она не хотела принимать его, но ее никто не спрашивал. Он вошел двумя толчками и с удовольствием увидел, как на ее лице промелькнула болезненная судорога. Крепко зажмурившись, Миранда сжалась, напряглась до последней мышцы в теле. Он не был физически неприятен, не был омерзителен и даже жесток с ней, но ее организм отторгал его, как отторгнул бы все чужеродное и опасное. Он не был некрасив, но ей казался отвратительным. Все его физические достоинства, объективно способные привлечь любую молодую женщину, для Миранды были недостатками. Будь он мельче и слабее, возможно, у нее появился бы шанс отбиться. Но каждый раз, когда она смотрела на лоснящиеся под смуглой кожей плотные, длинные мышцы, на волчий взгляд, на жесткую линию губ, она понимала, что он абсолютно непробиваем. Она с ним не справится, нет, никогда, только если хитростью, смекалкой. Она выгнулась и заерзала, стараясь изменить угол проникновения. Чем больше он ходил в ней, тем сильнее ощущалась резь от трения на сухую. Ритмичная, постоянная боль сводила с ума. «Если так будет длиться дальше, я не смогу даже сесть», — в ужасе подумала Миранда. «Я хочу прекратить это. Я хочу это прекратить. Боже!» Больно было так, словно он раздирал ее ножом изнутри. Миранда считала эти удары вместе с биением собственного сердца, набрякшего в груди. Маттиа вышел, сплюнул в руку, намочил член и продолжил. Это помогло, но очень ненадолго. Теперь внутри все страшно щипало. «Мне нужно отрешиться от этого, иначе я сойду с ума». Убедить свое тело в том, что она не боится, было невозможно. Оно лучше собственной хозяйки знало, что с ним происходит на самом деле. Заерзав вновь и уперевшись руками Маттиа в грудь, Миранда попробовала опять что-то изменить, хотя бы на самую малость, потому что уже чувствовала себя страшно больной и по-странному избитой, хотя сейчас он даже пальцем ее не тронул. Он толкнул ее обратно, но перед тем опять сплюнул. По его сузившимся глазам Миранда чувствовала. Его злило, что остается абсолютно сухой. Нанести рану наотмашь было бы даже милосерднее. Один удар, вспышка, кровь, рассеченная кожа, и Миранда знала бы, что с ней происходит. Он ранил бы ей руку, ногу, он ранил бы ее тело снаружи, но не изнутри, как сейчас. Из-за трения боль разливалась по всему телу ниже живота. От боли этой Миранда сходила с ума. «Пожалуйста», задохнувшись, взмолилась она и посмотрела ему в лицо. «Маттиа». Его глаза мерцали тем непроницаемым блеском, который свойственен грезящим людям. Он был в глубокой задумчивости, весь в себе, как моллюск в раковине, И это коротко брошенное слово его взбесило. В одно мгновение Маттиас сделал молниеносный бросок вперед и столкнул Миранду с себя. Она пошатнулась. Хватило этой пары секунд, чтобы ощутить невероятное облегчение от того, что больше он не наполняет ее, но потом все стало только хуже. Повалив ее на кровать, он продолжил, увлажнив член, уперевшись одной ногой в пол и согнув другую в колени. Теперь, притянув Миранду к себе за бедра так, что ее ноги беспомощно болтались по обе стороны от него, он мог двигаться быстрее, и из Миранды вырвался крик. Она не ждала его и не хотела кричать. Она не знала, что ей будет больно настолько, что мир застелит белая пелена. Он внутри нее обратился в пламенеющий клинок, в обжигающее лезвие, в чистую ярость, с которой острие режет плоть. Миранда дернулась и сжала ноги, попыталась подтянуться выше, чтобы он выскользнул из нее, но Маттиа грубо раскинул их в стороны. Он тяжело дышал и весь вспотел. Задравшаяся футболка липла к телу. На груди, руках, лице, даже на лоснящихся бедрах и животе выступил пот. В его глазах была странная, мутная поволока. Он скоро задвигался в ней, так, что между ног все обратилось в сплошное пламя. Натертую потную кожу жгло, по телу распространился зуд, и Миранда, захныкав, заерзала вновь, теряя терпение и самообладание. Кажется, он понял, что ей стало совсем невыносимо. «Сейчас», — выдавил он, — «терпи». «Хорошо». Ей стало малость легче, когда она поняла, что все вот-вот кончится. Глаза его сделались шире, больше. Он весь напрягся, подался вперед и втолкнулся в нее еще глубже, под новым углом, а потом навалился сверху, чувствуя, как она извивается под ним, пытаясь спастись. Ничего не выйдет. Он забылся и забыл обо всем. Он рос и множился в ней. Он чувствовал совсем не то же самое, что чувствовала она. В тот момент он даже не управлял собой. И, неловко толкнувшись снова, услышал, как она громко вскрикнула. Тогда же кто-то постучал во входную дверь. Маттиа остановился, весь мокрый и внезапно растерянный, и в глазах его Миранда прочла много сменяющих друг друга эмоций. Гнев, разочарование, ярость, обида и страх. Даже страх. За короткий миг между тем, как решиться на это, она подумала. Кто-то пришел и стоит снаружи, кто-то может ей помочь, сейчас, но Маттиа накрыл ей рот ладонью и тихо предупредил, только один звук, я убью его, поняла, кем бы он ни был, и она поверила ему, если ничего не выйдет, сказала она себе, я должна буду как-то выжить здесь, с ним, и потому Миранда кивнула, я надену кляп, в ее взгляде была мольба, но Маттиа быстро потянулся к ремню и велел, открой рот, открой, живо, в дверь постучали снова, теперь уже громче. Маттиа тихо сказал, «Ты хочешь, чтобы я сам сделал это?» «Ну?» Миранда покорно закусила шарик, и Маттиа застегнул ремень ей на затылке. Затем стянул ей лодыжки и запястья другими ремнями. Лежа на постели с задранной юбкой, чувствуя, как по ляжке стекает немного семени. Она надеялась, это было оно, а не кровь, лучше оно. Миранда проследила за тем, как Маттиа вышел из спальни, поправляя футболку и приглаживая волосы. Походка его была тяжелой, взгляд – набыченным. Он сбежал вниз по ступенькам. С замиранием сердца, Миранда вслушалась. Она слабо разобрала женский голос. Он показался ей молодым. И она не знала, что Маттиа наклеил на лицо улыбку, при том, что глаза его оставались все так же холодны. Сжатым кулаком он уперся в дверной косяк, другой рукой придержал дверь за ручку. «Привет, Челси». Она была не старше 25 лет. Ростом, высокая, сложением, худощавая, спортивная даже, с красивыми, мускулистыми ногами бегуньи, которые так хорошо было видно из-под короткой теннисной юбки. «А я думала, куда ты пропал?» Шутливо улыбнулась она, хотела уже уйти, но услышала внутри шум. Подумала, мало ли что, машина-то твоя здесь. «Это кино», — небрежно откликнулся Маттиа и вскинул брови. «Чем могу тебе помочь?» «Как видишь, продаю куриные яйца». Она скорчила рожицу и подняла корзину, которую поставила на землю. Взлохмаченная стрижка пикси на высветленных почти до белизны волосах делала ее и без того узкое, изящное лицо совсем юным. «Нужен десяток-другой, как всегда», — ободряюще улыбнулся Маттиа. «Подожди, я только деньги возьму». «Ладно, ладно». Она выразительно посмотрела на его футболку, где так усердно вспотел, разбирал чердак, даже не запнувшись, сказал он и прошел к ящику буфета, достав оттуда кожаный кошелек, где хранилась расходная наличка. Все барахло оттуда снес вниз, потом полы мыть начал. «Понимаю, вид отвратительный. Ну, «Кому как», — игриво подмигнула она, и он рассмеялся. «Давай миску». Мгновение. Она положила в нее два десятка яиц, убрала деньги под бретельку купальника, торчавшую из-под пляжного топика, и подмигнула. «Как захочешь побегать утром, я к твоим услугам». «Ага, обязательно. Все, как обычно. Ты, кстати, рано вернулся». Он поморщился. Там ни на что было смотреть. Улыбка исчезла с его лица, когда он запер двери в окно кухоньки, проследил, что Челси пошла к своему дому по берегу. Он ждал, когда она удалится ровно настолько, чтобы вернуться к Миранде. Он взбежал по лестнице, стремительно подошел к кровати. Хотя секс прервали, он все еще хотел ее, дико хотел, но первым делом снял кляп и ремни. У Миранды слезились глаза, грудь ее вздымалась как от рыданий часто. Шарик был весь в слюне. Когда Маттиа убрал кляп в сторону, она испуганно посмотрела прямо ему в лицо, на силу сдерживая слезы. «Ну-ну», — пробормотал он и пригладил ей волосы, потом склонился ниже и поцеловал в шею. «Боишься задохнуться? Ладно, ладно, я придумаю что-то другое, обещаю». Съежившись на одеяле, она терпела его ласки и думала о том, что, во-первых, у Маттиа есть соседи, и однажды они узнают о ней. Она слышала женский голос, голос другого человека. Разговора почти не разобрала, но одно только осознание, что у нее есть надежда, придало сил. Она почти отключилась от боли, когда он снова вошел и спустя еще несколько минут кончил. Она смотрела поверх его плеча, легонько улыбаясь уголками губ, и думала о том, что, может быть, еще не все потеряно. И когда Маттиа уронил голову ей на плечо, овеяв его тяжелым дыханием, она осмелилась положить ему на затылок, поверх влажных волос, дрожащую ладонь, чувствуя, что он наполняет ее собой изнутри. Возможно, за это он был к ней весь вечер и весь другой день очень добр, и ни разу не ударил. 2. Ни о какой панихиде не могло идти речи, как бы ни хотели схоронить своих близких те, кто их уже опознал. То лето Санта-Розы, несмотря на постоянное солнце, заливавшее местные улицы, луга и пролески, обильно окружавшие и городок, и пансион, куда Брук наведалась еще дважды, она запомнила как самое страшное время в своей жизни. Как ни странно, ее спасало одиночество. Муж вернулся к работе. Он так погрузился в нее, может, это была такая реакция на стресс, что даже не брал трубку, но Брук боялась, что он сделает что-то с собой. Он всегда был слабее нее, он всегда мучительно и долго страдал по куда меньшим поводам, и когда был моложе, едва ли не совершил нечто непоправимое дважды. Откуда в нем было столько истеричности, Брук не знала, но знала одно. Она выдержит все, что бы ни приготовила ей судьба, и докопается до сути. Она поймет, где ее дочь, и даже если та расщеплена ублюдком, сотворившим кровавую баню в пансионе, на атомы, как ей внушали копы, но все равно, Миранда будет найдена, так или иначе. 6. Чувство, свойственное каждой матери, невероятно обострилась в ней. Она смотрела на множество фотографий с места преступления и не верила, что Миранда мертва. Ей показывали все новые и новые фрагменты найденных тел, но она чувствовала, что среди них нет ее девочки. Шло время. Протянулась неделя, началась другая. Брук держалась молодцом и не проронила ни слезинки. Она смотрела на убитые горем лица других родителей, и отчего-то в голове ее раз за разом прокручивалась одна и та же мысль. «Я могу соболезновать им, а они мне, нет. Их дети мертвы, моя дочь, нет». Повторяя это, как мантру, одну из тех, что были так модны в Калифорнии в высшем обществе в последнее время, и одну из тех, в которые Брук никогда не верила и даже высмеивала, она донимала детективов одним своим тягостным присутствием, постоянной слежкой за ними, непрерывным анализом всего случившегося. Шеф позвонил ей еще в прошлый понедельник и спросил, какого черта стряслось и почему она сорвалась с рабочего места. Брук, вынув изо рта шпильку, которой намеревалась заколоть гладко расчесанные волосы, холодно ответила то, что говорила ему каждый раз, когда ее ждала сенсация, а его, новая книга, облеченная в деньги. «У меня новое расследование, Джо, и поверь, я докопаюсь до сути. В этом не сомневаюсь», — ответил он, успокоившись. Только после Джо Голдман узнает из секретарских сплетен, что Брук начала копать под убийцу своей дочери. Препятствовать он не стал, с чего бы. Маньяк, который это совершил, потрясал своими жуткими деяниями все Калифорнийское побережье уже не первый год. Полиция в его случае бездействовала. Он убивал, но не оставлял зацепок и не пытался унизить копов, не способных его поймать. Слава ему требовалась, но не того рода, когда серийный убийца ведет игру со своими преследователями. Нет-нет, здесь было однозначно что-то другое, и Брук, отзвонившись всем знакомым полицейским детективам и частным следователям, с которыми уже имело дело в прошлых расследованиях, спустя 4 дня обладала весьма приличным пулом информации. Она сразу обругала тех идиотов, что повелись на простенькую удочку с Ником, страдавшим ГЭП. Отчасти, понимала она, им просто не нужны были проблемы с нераскрываемостью дел, тем более, такого громкого дела, как это. Чем спокойнее было в округе, тем лучше. Однако каково, конечно, паренек сумел укокошить столько народу, не имея при этом никаких проблем с поведением в прошлом, никаких отметок о посещении у психиатра, никакого, черт подери, практического опыта в убийствах. Копы могут говорить, что хотят. Это был не он, хотя все улики на это прямо указывали, едва не в лоб. Брук решила, что настоящий убийца сработал весьма грубо. Отчего же, если убивал тот, о ком она думала, он был всегда куда более изобретательным и элегантным, едва не самым жестоким садистом, известным ей. И если ее дочь действительно уничтожил? Нет, вовсе нет, она жива. Каким-то образом, но жива. Тот самый серийный убийца, она пройдет по его следу и найдет его, что бы того ни стоило. Это будет не просто спасение Миранды, это раскрытое дело века, нечто невообразимое. Брук также отмела всех, кто работал в этой местности, но куда более мелко. Насильники, психи, маньяки с сексуальными расстройствами, похитители людей, ублюдки с манией величия, идиоты, которые мнят себя истинными ценителями человеческих смертей, художниками крови и плоти. Вся эта сошка ее не интересовала. Ритуальные убийства, тоже, здесь не было ни единой приметы подобной ерунды. Их ловить было проще всего. Нет-нет, здесь что-то другое, но Брук пока не понимала, что именно. Устроившись на террасе в кафе возле своего отеля и заказав ланч и стакан воды, она подумала, что чек будет весьма большим. Она просидит здесь долго. Светило ласковое летнее солнце, преломляясь в гранях стакана, полного минеральной воды и сходящей вереницей пузырьков, и в отблеске края белоснежной тарелки, на которой так аппетитно смотрелся свежий теплый салат с картофелем. Люди вокруг беспечно болтали друг с другом, встретившись поближе к обеду. Официанты расторопно обслуживали столики, спрятанные под огромным бежевым тентом. Брук, развалившись в плетеном кресле, столовым серебристым ножом вскрыла пакет, доставленный курьером этим утром, и достала оттуда внушительных размеров черную папку, собранную ее доверенным лицом. Когда она начинала работать по-серьезному, многие копы смогли бы позавидовать ее умению сбора информации. Она послюнила палец и открыла первую страницу. Здесь было все, что нужно. Полицейские отчеты, свидетельские показания, крайне немногочисленные, описания вещдоков, списки улик, еще более скудные, чем опросы свидетелей, бесконечные полицейские фотоснимки с мест преступлений, и так год за годом, год за годом. Брук нанизала на вилку салат и принялась за чтение. Впервые за текущую неделю состояние ее было стабильно спокойным, на душе было ясно. Она понимала, что делает, и погрузилась в привычное для себя дело. Убийца играл со всем миром, а она играла с ним, даже если он пока об этом не подозревал. Спустя несколько часов непрерывного изучения материала она узнала о нем очень немногое, все, что было известно расследованию. В прессе его деяния освещали, конечно, и ему давали звучные, громкие имена. Калифорнийский палач, хищник, убийца с побережья, фирменный почерк, способы умерщвления и сама типология места преступления, и никаких глупостей вроде игральной карты на теле, или розы поверх трупа, или граффити, оставленного на стене. Нет, это было не для него, это было для дилетантов. Он не казался дилетантом и не был одержим жаждой раскрыть свою личность, быть пойманным, с чем Брук встречалась крайне часто. Мало кто знал, что убийцы в самом деле хотят, чтобы их поймали. Обделенные человеческим вниманием всю свою несчастную, скудную жизнь, они нуждались хотя бы в этом примитивном поощрении, в своей минуте славы, но этот ублюдок был не из таких. Он не ждал, что общество будет восклицать в ужасе в газетах и телепередачах. Он убивал не из подобных примитивных побуждений, иначе свои зверства непременно снабжал бы хоть какой-нибудь эффектной деталью. Здесь же было убийство ради убийства, настоящая резня. Он работал по-медицински чисто, почти стерильно в отношении любой улики. Убийства совершал всегда массовые, от двух лиц и более. Последнее, в Сент-Лейке, было совершенно чудовищным, невообразимым по числу жертв. Определили и его излюбленные способы умерщвления, которые он чередовал, миксовал и совмещал. Множественные удары тупыми предметами. Возможно, это была алюминиевая бита, стальная труба или железная кочерга, так значилось в отчетах судмедэкспертов. Весьма изобретательные ловушки с применением шипастой ягозы, особо опасного типа колючей проволоки. Пытки жертв булавками, иглами, лезвиями, многочисленные выстрелы в еще живых пленников, связывание. 4 года назад он связал любовную парочку колючей проволокой. Искромсанные, они заживо лишились конечностей. Им попросту отрезало руки, ноги и некоторые иные части тела, груди у женщины, пенисы и яички у мужчины, потому что он затягивал проволоку все крепче и крепче, и ему понадобилось на это много времени. Он знал толк в пытках, он любил это искусство, он получал от этого удовольствие. Год от года, его убийства становились все более бесчеловечными. Уровень жестокости и насилия в них зашкаливал. 8 лет назад он привязал женщину к столу, совершенно голую, поставив ей на живот клетку с крысами. Дна у клетки не было, но наверх он положил горячие угли. Крысы, испугавшись жара, медленно прогрызали ход в теле несчастной. Когда ее обнаружила случайная свидетельница, девушка была еще жива и испустила последний вздох за 15 минут до прибытия полиции. 5 лет назад он сварил мужчину в котле, сварил его заживо, совсем как греки, пытавшие неугодных медным быком, где принцип был таким же. Нравилось ли ему оставлять такие аллюзии на страшнейшие пытки родом из прошлого? Нравилось ли ему чувствовать себя причастным к истории? Брук так не думала. Скорее, он выбирал то, что будет наиболее мучительным, только и всего, потому что между этими способами убийств она не видела толком никакой связи. Он убивал так, чтобы это было зверски, грязно, мрачно, жутко, кроваво, чтобы это было страшнее, чем все прочие преступления, хуже, чем что бы то ни было, с кем он мог бы сравниться. Брук задумалась. Теперь, включая убийство в Сент-Лейк, по количеству жертв и способу их умерщвления равных ему на всем побережье просто не было. Брук готова была клясться, что во всех штатах, возможно, тоже. Это был не человек, это был дьявол во плоти, суперхищник, притом того опасного типа, кто не нуждался в том, чтобы быть пойманным. Тогда для чего он убивал так показательно страшно, для чего и для кого? Она сделала несколько звонков знакомым. Слава богу, ей добыли хороший японский сотовый телефон. Детектив Хэнк Кирби, человек, который знал множество подвязок в самых разных структурах, был в курсе того, как продвигается дело калифорнийского палача. Чудовищно медленно, почти никак. Это конкретный висяк, под него прежде рыл упорный коп из Беркли по фамилии Спрингер. Он многих маньяков на своем веку засадил. В следующем году он уходит на пенсию. «Это удачно», – мрачно сказала Брук. «Спрингер мне пригодится. Он в этом деле варился уже давно», – предупредил Кирби. Но палача задвинули на заднюю полку и отдали другой команде. «Молодняк, конечно, с этим зверем не справится. У них незакрытых дел больше, чем зубов у меня во рту». «Ясно. Но толк с этого Спрингера есть, он коп старой закалки», – неохотно сказал Кирби. «Журналистов не любит, посылает сразу по такой-то матери. Принципиальный, значит, очень. Но если тебе нужен профи, поговори с ним. Нажми на мозоль отцовства, у него у самого дочка», – Кирби многозначительно замолчал. «Спасибо, Хэнк, ты человечище, с меня причитается. Ладно тебе». Он продиктовал адрес и номер домашнего телефона. Брук записала. Она не стала бы звонить ему, потому что тогда он пошлет ее раньше, чем она успеет сказать «а». Спросив у официанта справочную книгу, она нашла нужный адрес, по которому возьмет машину на прокат. Затем залпом допила свой кофе и попросила счет. У нее все было схвачено. Это ее работа, черт подери, которую она делала всю жизнь крайне хорошо. Сложив документы в кожаную сумку на широком ремне, она закинула ту на плечо, надела темные очки и стремительно покинула кафе. 3. Да, он определенно умеет это делать. Заткнись, Риджи. Пожалуйста, вот лучше заткнись. У него нет шарма, как у тебя. И он просто мясник. Он ни хрена не смыслит в настоящем деле. Он не понимает. Он вообще ничего не понимает. Мочит всех направо и налево. Пачками мочит. Кто он, мать его, такой? Я не знаю. Он помедлил, почесал в затылке, задумчиво откинулся на спинку кресла. «Слушай, Риджи, мы укокошим его, придется попотеть, он, Типа, такой крутой мужик, что переплюнул нас, Риджи усмехнулся. Но вдвоем всегда работается легче. Да, это так. В комнате было тихо и пыльно. Очень пыльно. Сколько они не проветривали дом. Риджи даже не помнил. Второй, тоже. Теперь, друг против друга, они не спеша говорили об ублюдке, который их уделал. Между ними на столе лежала простая коричневая папка, перетянутая резинкой. Им не нужно было снова открывать ее. Они вдоволь полюбовались на похождение мать его калифорнийской звезды с побережья. Что ты хочешь с ним сделать? Смотря как близко мы к цели. Очень близко, Риджи приподнял брови. Я знаю, что он живет близ южных границ. Я знаю также, что он насторожен. Он ничем не светится, но мне удалось узнать цвет и марку машины, и первые две цифры номера. Случайно, опять же, все происходит случайно. За столько лет он не мог не проколоться, торжествовал второй. Расслабь яйца, он не прокололся. Исключительно везение. Мне пришлось просмотреть столько фотографий с той сиесты в Невада-Сити. Кто-то просто щелкнулся на фоне его тачки, и то она стояла в жопе на самой темной улице. Понимаешь, этот тип он, та самая сиеста 5 лет назад, где он грохнул 8 человек. Тогда мы его не тронули, но теперь, он теперь переплюнул себя. Он и нас переплюнул. Давно, ты знаешь, как копы его зовут. Как? Самый результативный убийца во всем штате. Мать твою, они замолчали, немного выпили. Потом Риджи сказал, мы должны найти его и сыграть с ним, потому что этот мудак, он не лучше нас, он ни в чем не. Мы нашли их всех, заметил второй. Остался только он, его черный джип и номер тачки на 27. Мы его найдем, уверенно заметил Риджи. И когда это сделаем, он обо всем пожалеет. Самый результативный убийца, мать его. Эти мрази забыли про нас. Что ты делаешь? Пишу письмо, невозмутимо хмыкнул второй. Когда мы его найдем, я отправлю это по почте. Пусть почувствует себя неуютно. Привет, друг. Если ты это читаешь, значит, ты перешел нам дорогу. Хорошее начало, одобрил Риджи. Для его конца. 14. Ракушки. Привет, Фил. Здрасте, мистер Кастас. А во, как ты много всего привез. Присвистнул Маттиа. Что, не тяжело было? Вроде как короткую дорогу до побережья завалило после того урагана. Да нет, я поверху добрался. Полный порядок. Маттиа вытер руки клетчатым полотенцем и повесил его на плечо, стоя на пороге гостеприимно открытой двери. Фил, белобрысый мальчишка Робертсов, привез ему из магазина в городишке кое-какие продукты. Молоко, хлеб для тостов, свиные ребрышки в вакууме, несколько банок горошка, крупу. Маттиа мельком просмотрел покупки, сложенные в бумажный пакет, и улыбнулся. Фил не ответил тем же. Глаза у этого мистера Кастаса пугали его. Может, когда тебе 16 и ты достаточно наблюдателен, видишь лучше прочих чужих демонов в отражениях у зрачков. А вообще, он не мог толком сказать, что с этим человеком было не так, но он всегда считал его странным. Да, да, пожалуй, странный, самое правильное слово. Держи, и спасибо за помощь. Ободрил его Маттиа и, дав двадцатку, хлопнул его по плечу. Он был здоровяк, но сделал это легонько, так что Фил несколько покраснел, словно понял. Неприятный сосед не хотел его обидеть, потому что прекрасно понимал, что одним таким ударом легко мог отправить тощего мальчишку в полет. Фил поблагодарил его за деньги. Там было немного больше, чем нужно, и таким образом он мог бы позволить купить что-то только себе. А может, он отложит их, хотя это вряд ли. В мозгах уже крутилось, на что остаток можно потратить. Фил попрощался и направился по песку, по траве вверх к песчаной насыпи и косогору, где оставил велосипед, на котором довез продукты из магазинчика, который держал его отец. Маттиа, стоя в дверях, провожал Фила долгим, долгим взглядом. Он медленно провел по передним зубам языком, не размыкая плотно сомкнутых губ, и на челюстях его появились желваки. Он смотрел на мальчика, думая о том, что скоро ему придется прерывать контакты с соседями, что вызовет неизменные вопросы и неудобства, и, заперев за собой дверь, ушел на кухню, чтобы разобрать продукты. Фил, вздыхая, взобрался к велику, взялся за руль и тяжело покатил его к дороге. Она ленточкой велась между темно-зеленых деревьев с густо нависшими кронами. Выкатившись на нее, он бросил взгляд мельком, последний, вскользь, на старый дом на пляже. Тогда же он заметил в едва приоткрытой оконной щелке женский силуэт. Там, между светлых тонких штор, он остановился, потому что никогда не видел у бирюковатого Кастаса кого угодно дома. Он жил один, один бегал по пляжу, уезжал на своей черной тачке на работу и возвращался на ней же, редко появляясь в городе. Но еще кое-что взбудоражило Фила. Он был еще подросток и остановился, крепко держась за велосипед и чувствуя, как к лицу приливает жар. Девушка в окне была красива, очень молода и обнажена. Фил покатил велик в сторону, за край высокого платана, разросшегося у края дороги. Мальчишка прислонил железного коня к старому, поросшему мхом стволу и стене, незаметный из дома, прищурился, стараясь разглядеть незнакомку. Она пошевелилась, вздернула голову, будто глядя наверх и перед собой. Затем ее закрыла другая тень. Фил разочарованно вздохнул. Он оседлал велосипед, откликнувшийся ржавым тонким стоном. Затем оттолкнулся подошвой кроссовка от асфальта, медленно, с оттяжкой закрутил педали, удаляясь прочь с пляжа и удивляясь самому себе. Ну конечно, у такого бы чары, как Кастас, обязательно должна быть подружка с шикарными буферами. Закон жанра. Девчонки с сиськами нормальным парням вроде Фила не дают. 2. Жизнь Миранды за последние 3 дня обрела странный ритм, и если она могла бы с чем-то его сравнить и образно представить, это была пульсация простреленного сердца. Пленница прислушивалась только к ней, чтобы понять, она еще жива или просто бредит в предсмертной агонии, и каждый раз спрашивала себя об этом после того, как Маттиа требовал близости. Неважно, это был секс или просто какая-то мимолетная ласка, быстрый контакт или только прикосновение, но отдаваться ему, морально и физически, было смерти подобно. Каждый раз Миранда словно теряла часть себя. Сама по себе близость была непостоянной и даже не повседневной. Он трахал ее еще только 2 раза, но Миранде этого хватило. Теперь, лежа на спине ногами вверх, Маттиа подложил ей под бедра икры подушки и велел замереть, иначе пригрозил сковать ноги ремнями и растянуть их в стороны так, что она едва не на шпагат сядет. Миранда терпеливо ждала, пока он осмотрит ее и обработает небольшие разрывы антисептическим раствором. Она слышала спокойное, ровное, но глубокое дыхание на внутренней стороне бедра, чувствовала его прикосновение там и мучилась от испуга, боясь, что вот сейчас Маттиа снова безжалостно овладеет ей. К счастью, ничего больше не сделав, он не больно похлопал ее по ляжке и тут же загладил легонький удар. Выглядело это любовно, будто он ободряюще ласкал лошадь или собаку. «Все, детка, готово. Обождем 2-3 дня, и будешь как новенькая». Он сказал это в утешение, а ей захотелось расплакаться. Голова шла кругом, как новенькая. Он искалечил ее, изнасиловал, надругался, и будет насиловать и мучить дальше, как новенькая. Какой смысл ее подлечивать, если в следующий раз снова порвет? Притом Миранда отдавала себя странный, но крайне трезвый отчет, что ее травмы не были тяжелыми. Несмотря на свою нечеловеческую жестокость, Маттиа пытался себя сдерживать с ней. Да, они причиняли неудобства, но едва ли малостью больше, чем это было после каждого грубого секса с Джейкобом. Вспомнив о бывшем парне, она побледнела и приняла протянутую руку Маттиа, который помог ей встать. Все воспоминания, оставшиеся о Джейкобе, теперь были связаны только с фонтаном из крови и мяса, бьющим из выделительной части газонокосилки. За это она и ненавидела Маттиа. Он даже заменил хорошие воспоминания плохими. В последние дни все, что его волновало, как устроить Миранду в собственном доме. Такие заботы его самого радовали, хотя были хлопотными и непривычными. Прежде он жил один и заботился только о себе и почти что только о себе. У него не было пары, и уже долгое, очень долгое время он жил один. Теперь его жизнь, которой он втайне от Миранды так восторгался, жизнь в цвете, жизнь без постоянных сильных болей и выматывающих физических страданий, приносила удовольствие. Он мог мыть посуду после обеда и, остановившись против окна, подолгу смотреть на прибой, любуясь красками песчаной серо-желтой дюны, которую разбивал волнующийся свинцовый океан. Он сходил с ума от красоты перламутровых переливов в вывернутой наружу мякоти старых раковин, которые хранил в плетеных корзинах в гостиной как хлам, собираемый долгие годы ради того, чтобы чем-то занять свое время и свое одиночество. Он не мог оторвать взгляда от светло-карих глаз Миранды, от ее словно прозрачной персиковой кожи с розовыми вкраплениями румянца на щеках и подбородке, от каштановых, со сложными переливами, волнистых волос. Ногти у нее были тоже что перламутр. Небольшие розовые соски на полных грудях контрастировали с темными, в пурпурный цвет ореолами. Загрубевшая кожа на ступнях была стерта и словно присыпана легчайшим слоем пудры. Веснушки на голенях и ляжках были редкими и коричневыми, родинки, рассыпавшиеся по телу, как созвездия, почти черными. Сам он, когда смотрел на себя, признавал, что выглядел в цветовом многообразии гораздо проще, грубее и жестче. Коричневая кожа, черные глаза, каштановые, почти черные волнистые волосы. В паху, на груди, животе, плечах и бедрах, темные подпалины от многолетнего загара, очертившего литые мышцы, как кисть художника. Густая короткая дорожка волос от лобка до живота, тоже как черная полоса. Губы, ореолы, сбитая кожа на костяшках пальцев, и те кофейные, терпкого цвета. Только белки глаз и зубы были ярко-белыми, и больше ничего в нем не выделялось. К ней его тянуло магнитом, от каждого прикосновения он становился только сильнее и ощущал, что его переполняет здоровье, прежде поистраченное. Миранда же его боялась и ненавидела. Не нужно читать мысли, чтобы это понять. Достаточно посмотреть ей в глаза хоть раз и неплохо разбираться в людях. Маттиа умел это делать, но что волновало его больше, она чахла и херела на глазах, будучи в заточении. Миранда быстро натянула длинное платье-распашонку поверх обнаженного тела. Ткань была выбелена солнцем. Девушка, побледневшая за эти дни, похудевшая, осунувшаяся, смотрелась в нем не так, как хотел бы Маттиа. Он в свое время читал много книг, всю классику, которую мать так кропотливо собирала, там часто говорили, от нее осталась только тень. Вот такая тень оставалась и от Миранды. Он накинул ее долгим недовольным взглядом. Ничего, ничего, он приведет ее в порядок. Он положил ладонь Миранде на шею, ладонь большую и широкую, такую, что она могла бы объять всю ее голову, и нежно сжал пальцы. Миранде почудилось, ее шею поместили в железный капкан. «Пойдем, детка», — мягко сказал Маттиа. Он всегда так говорил, и его лучше было слушаться с первого раза. Несмотря на мягкость эту, голос его был сух и бесцветен. «У нас сегодня есть кое-какие дела». Миранда сжалась и вздрогнула. «О чем он говорит? Какие дела? Что он хочет опять сотворить? С ней или с кем-то еще?» Он повел ее на кухню, и она покорно поплелась следом, внимая голосу разума, который велел не бежать, пока не выдастся наилучшая для этого возможность. Что остается для этого делать? Наблюдать, терпеть, изучать, ловить момент и надеяться на удачу. Маттиа он не обманул. После обеда он подал неожиданно хорошо приготовленную рыбу и овощи, но аппетита у Миранды не было, они прошли в гостиную. Посадив Миранду в кресло, он подвинул к себе большую плетеную корзину с раковинами. Вторую поставил против своей пленницы. Миранда в недоумении взглянула на него. Он, устроившись на ковре, улыбнулся, искоса поглядев на девушку большими, влажными, темными глазами. «Я обещал, что буду разбирать дом от хлама, раз ты здесь появилась», — сказал Маттиа. «Думал, ты не против помочь, не сидеть же тебе без дела». Она покачала головой, глядя на гору раковин, рассыпавшихся в корзине. «Как долго, интересно, и зачем их собирали с пляжа, и куда Маттиа собирается их деть после? На свалку? И кто это делал? Он сам. Что-то он не похож на сентиментального человека, готового ходить по берегу океана в поисках какой-нибудь редкой ракушки». Он будто прочел ее мысли и поспешно встал, взяв из невысокого комода большую простыню, которую расстелил прямо поверх ковра. Затем устроился ближе к Миранде, сев по-турецки у ее ног. В то короткое мгновение, когда он оказался в нескольких дюймах от нее, она хотела отодвинуться, или взять острый обломок раковины и вонзить его Маттиа в шею, в вену, а потом вскрыть ее и, пока он обливается кровью, теплый, пульсирующий, так густо бьющий, что его лицо быстро побледнеет и он начнет задыхаться, хватая губами воздух, сбежать вон из этого страшного места. Поджав губы, Миранда едва утолила в себе оба этих желания, понимая, что она должна быть уверена в том, что делает, и что это хотя бы отчасти сработает, если она хочет спастись и выжить. Маттиа посмотрел на нее, в глазах его было что-то такое, от чего Миранда содрогнулась. Он словно знал, о чем именно она думает. Он долго не отводил пристального взгляда, до тех пор, пока она не подняла первую ракушку-гребешок, покрутив в пальцах ребристую пыльно-серую створу. Довольно кивнув и растянув губы в улыбке, ничуть не душевной, немало не теплой, он взял другую ракушку, раньше она принадлежала устрице, и положил ее на тряпку. «По какому принципу мне их отсеивать?» — растерянно спросила Миранда. «По принципу нравится, не нравится». «Вот это он поморщился, мне точно не нравится», и откинул к первой устричной створе другую, на взгляд Миранды, очень красивую. Затем взял несколько крупных кусков, отколовшихся от раковины ангельского крыла, с сожалением поглядел на них, поворошил на ладони и тоже смел к мусору. Миранда выполняла работу механически. Он говорил, нравится или не нравится, но ей не могло понравиться ничего. Она способна была оценить ту или иную ракушку как красивую или нет, но все делала бездушно. В каждом ее движении скупой пустоты было больше, чем у заводского автомата. В глазах стояла непроходимая, бесконечная тоска по свободе и дому, по прежней жизни, по будущему, которому уже не будет суждено сбыться. Корзины были глубокими, и Миранда не упомнила, сколько всего раковин ей пришлось отобрать. Через ее руки прошло не меньше сотни экземпляров, быть может, даже больше, и пока она с ними разобралась, день перевалил ко второй половине. «Пока продолжи, я сделаю ужин», — сказал Маттиа и подмигнул. Он встал, размял шею, потянулся, потер затылок, примяв длинные волосы, завившиеся во влажные слабые кольца из-за соленого воздуха с океана. В тот миг, наблюдая за завораживающей кошачьей грацией мощного, но такого гибкого тела, Миранда пораженно подумала, как природа может быть так жестока, сочетая столь уродливые душевные черты и настолько больную натуру в подобном облике. Маттиа вышел из комнаты и оставил Миранду одну, но это было одиночество, полное тотального контроля. Она понимала, что он наблюдает за ней, оттого становилось только хуже. Слушая привычные домашние шумы и звуки, вот открылась духовка, хлопнула дверца холодильника, зашуршал пакет, звякнула вилка, Миранда покрывалась мурашками, предвкушая что-то непременно плохое.